Серия третья. Кассандра. Я совсем одна. Доди нет рядом. Вокруг бесконечная снежная пустошь. Мили и мили полей и холмов растворяются в звенящей тишине. Снег переливается серебром в лунном свете. Лишь одна фигурка вдали упорно пробирается по сугробам. Старая крупная женщина бросает вызов стихии и ночной мгле. На ней твидовое пальто и громоздкие сапоги. Сразу видно, что дама с характером. Но она здесь не одна. Деревья выдают чье-то присутствие. Промерзшие ветви хрустят и стонут. Это взмахи огромных крыльев. Сердце бешено бьется в груди. Она хочет прибавить ходу. Следом скользит гигантская тень, закрывая собой луну. Она смотрит вверх, где парит ее враг. Она падает камнем. Раздается крик. Доди. «Кассандра! Кассандра, проснись!» — кричала я, перегнувшись через сиденье. Надо было как-то ее разбудить. Не пощечину же ей отвешивать. «А? Что?» Она открыла глаза и сонно взглянула на меня. «Доди!» Мы находились на заправке у шоссе А1, крупной автомагистрали, которая начинается в Лондоне и тянется далеко на север. Был поздний вечер. Тимоти пошел в туалет, а мы остались в машине. «У меня было видение». Наконец проснулась Кэсси и тут же посвятила меня во все подробности. «Как странно», — задумчиво произнесла я. «Очень похоже на предыдущее. В прошлый раз ты тоже видела, как Хелен Спейдинг приезжает в Северный Йоркшир и пробирается по заснеженным проселочным дорогам». «Да, но на этот раз все было куда отчетливее», — сказала Кэсси. «На нее точно напало какое-то крылатое существо». Я отнеслась к ее словам со всей серьезностью. «Да и какие тут шутки!» В последнее время Кэсси повсюду преследовали сверхъестественные события. Новые паранормальные способности заметно выбили ее из колеи. «Существо, говоришь?» «Именно так!» — подтвердила она. «Какая-то тварь хлопала крыльями под кронами деревьев на окраине Рамификейшена, куда как раз уехала Хелен Спейдинг». «Туда мы и держим путь», — напомнила я своей помощнице. «Мы специально едем в Северный Йоркшир, чтобы с ней повидаться». Кассандра кивнула. «А все потому, что она понаставила странных и зловещих символов рядом с именем каждого писателя в оглавлении кошмарной книги ужасов. А еще из-за потасовки в поезде, и потому что она передала тебе рукопись в лондонском кафе и тут же умотала на север». «Неужели Кассандра считает, что у меня настолько дырявая голова? Я прекрасно все это помню», — огрызнулась я. «Как и то, что никто не поручал Хелен Спейдинг редактуру. Генри Дьюк из «Мефистофелико» утверждает, что в глаза ее не видел». У Кассандры был очень встревоженный вид. «Мужайся, Доди. Боюсь, приехав на место, мы обнаружим, что мисс Спейдинг постигла чудовищная участь». «Такая приятная женщина», — вздохнула я. «Я очень надеюсь, что ты ошибаешься». Наконец вернулся Тимоти. На нем была дорогущая куртка из овчины и кожаные перчатки, а в руках — несколько упаковок чипсов из магазина при заправке. «Ну что, в путь?» — улыбнулся он. Было приятно видеть, что к Тимми уже вернулось веселое расположение духа после того, как вчера его чуть не обвинили в убийстве. Когда мы влились в поток машин, направлявшихся на север, я решила уточнить, правда ли он оклемался после всех событий. «Оклемался? Конечно!» — радостно откликнулся он из-за руля мини-купера. «И слава богу, что ты оказалась рядом! И с какой невероятной скоростью ты раскрыла это дело! Уму непостижимо! Как только тебе удалось заметить на моем пиджаке рыжий волос и догадаться, что убийца до сих пор в шкафу! Немыслимо! Не подумай, что я жалуюсь. Я страшно благодарен, что ты меня вытащила. Ну что ты, даже не думай. Я давно привыкла, что жизнь время от времени подкидывает мне такого рода задачки. Я же все-таки леди-детектив. Однако решением этой головоломки я была обязана Кассандре и одному из ее видений. Вот только как объяснить это Тимоти? Ведь он ничего про нее не знал. Тимоти не замечал Кассандру вовсе не потому, что был грубияном. И уж точно не потому, что она была серой мышкой. Моя очаровательная помощница зря переживала, что до нее никому нет дела. Дело в том, что он не мог ее ни видеть, ни слышать. Он даже не знал, что она существует. Уже которую неделю я оттягивала неизбежное. Я просто не могла заставить себя рассказать друзьям правду. В то же время я понимала, что скоро у меня не будет выбора. Видения Кассандры с каждым разом становились все отчетливее и играли все более важную роль в расследовании. С тайнами пора было завязывать. Оставалось только надеяться, что правда никого не шокирует. Кассандра. Путешествие по северному Йоркширу занимает гораздо больше времени, чем можно было подумать. Оказывается, ни один из нас не силен в чтении карт. Мы сворачиваем с шоссе А1 в какую-то невероятную глушь. Доди пытается разобраться, куда ехать, а Тимоти — не выйти из себя, слушая ее путанные указания. Впереди паутина дорог, испещривших холмы и долины. С заднего сиденья мини-купера я рассматриваю Тимоти. Его затылок и пальцы, сжимающие руль. А эта красивая шея меня просто с ума сводит. Я так до сих пор и не знаю, почему меня тянет к такому нахальному эгоисту, как Тимоти Болт. Хелен Спендинг говорила, что ее деревня находится к югу от Пикеринга. Бормочет Доди и вводит карманным фонариком по складкам развернутой карты. Нашла. Вот она, совсем крошечная. К счастью, мы уже близко, и на последних милях нашего пути это невероятно бодрит. «Не дать не взять Одиссея», — смеется Доди, но тут же мрачнеет. «Боюсь, до конца расследования нас занесет куда дальше Йоркшира». Тимоти вздыхает. «Что ж, у меня все равно до Рождества никаких съемок. Я надеялся, что мои недавние выступления принесут какие-то телевизионные плоды. Но, похоже, из-за убийства и всей этой заварушки мои планы накрылись медным тазом». Доди гладит его по руке. «Я рада, что мы здесь вместе, Тим». Он хмурится. «С тобой всегда так. Все вокруг мрут, как мухи. Я начинаю думать, что это из-за тебя». Доди смеется, но шутка явно не в бровь, а в глаз. Вдруг на обочине возникает довольно ветхая табличка. Ramification. Население — 78 человек. Будьте осторожны за рулем. Последнее, наверное, специально для Тимоти. Деревня совсем небольшая. В церкви нормандского стиля горят огни и слышатся песнопения прихожан. На небольшой заснеженной площади возвышается нарядная елка. Вокруг выстроились приветливые домики, в том числе паб под названием «Вечный вопрос». «Неужели здесь все-таки есть жизнь?» Расплывается в улыбке Тимоти и тормозит перед обшарпанной витриной. «Лучше спроси, есть ли жизнь на Марсе?» Подтрунивает Доди. Тим не всегда понимает ее шутки, но смеется за компанию. Из паба раздается музыка, и звучит она гораздо громче умиротворенного пения церковных гимнов. Кажется, там весело горланят старинную народную песню, подбадривая друг друга стуком кружек по столу. «Начало весьма бойкое», — замечает Доди. «Красота». Как только мы заходим в вечный вопрос, пение разом обрывается. Даже старушка за пианино бросает игру. Все с нескрываемой враждебностью смотрят на нас. Доди холодным приемом не проберешь. Она расстегивает отороченное мехом пальто, демонстрируя обтягивающий блестящий комбинезон, и держится вызывающе спокойно. Мы проходим за ней к барной стойке. «Мы с друзьями хотим выпить», — заявляет она, прекрасно осознавая, что все глаза прикованы к ней. Хотя нет. Постойте. Все внимание перехватывает Тимоти Болт в своем бархатном спортивном костюме фиолетового цвета. Старушка за пианино вскрикивает. «Да это же он! Со вчерашней программы! Его после убийства той бедняжки еще посадить хотели!» Градус любопытства в вечном вопросе тут же подскакивает. «Вы актер?» — спрашивает владелец паба, хлопочущий за барной стойкой. «Да нет, просто невезучая знаменитость». Натянуто улыбается Тимоти и заказывает пинту стаута и полпинты светлого. «Для кого полпинты?» — хмурится Доди. «Для меня», — отвечает он, и я расстраиваюсь. Про меня снова забыли. Доди не теряет времени даром. Пока Тимоти раздает автографы, она вкрадчиво интересуется у краснолицего хозяина паба. «У вас деревня небольшая. Наверное, все друг друга знают». «Пожалуй», — соглашается он и бухает кружкой о стойку. «Тут от деревни одно название. Что поделать, когда все в город бегут? А это все кому теперь надо? Вот в чем вопрос». «Быть или не быть? Вот в чем вопрос», — острит Тимоти и получает в ответ угрюмый взгляд. Доди покашливает. «Видите ли, в чем дело? Мы разыскиваем одну хорошую знакомую, мисс Хелен Спеддинг. Это дама в твидовом пальто и весьма решительной наружности. Она живет в вашей деревне, у сестры». Хозяин, понимающе кивает. «Эдна Спеддинг живет на том берегу ручья. Всю жизнь там прожила. Она не очень-то жалует гостей». «А-а-а!» — отмахивается Доди. «Я уверена, что нам она будет рада». Наконец мы сидим за столиком возле пианино, и Доди чувствует себя как дома. «Сейчас допьем пиво, поможем местным составить о нас хорошее впечатление и пойдем искать, где там дом Эдны Спеддинг». Старушка за пианино разворачивается на своем стуле и испуганно смотрит на нас из-под своей вязаной круглой шапки. «Будьте с ней осторожны! Ведьма она, вот кто! По старинке живет!» «О, как интересно!» — отзывается Доди. «Белая ведьма!» «Белая!» — гогочет пианистка, беспорядочно шлепая по клавишам. «Это как сказать! Скорей, фиолетовая! Или даже лиловая! Никак не белая! А теперь скажите мне, дорогие южане, кто из вас нам споет?» «Южане?» — удивился Тимоти. «Мы же из Манчестера!» «Вот именно!» — расхохоталась старая корга. «Ты, мальчик! Да ты из телевизора который! Ты и начинай!» Так и выходит, что мы проводим в вечном вопросе несколько дольше, чем планировалось, пока Доди и Тимоти развлекают пап, хором исполняя один старый шлягер за другим. Доди. Пока мы сидели в пабе, ударил мороз и повалил снег. Мы без труда отыскали горбатый мостик через замерзший ручей, который извилисто петлял по всей деревне. Дом Эдны Спеддинг замыкал нестройный рядок древних, полуразвалившихся хибар. В ее окнах мерцали свечи. «Мне кажется, или я слышу овец?» — нахмурился Тимоти. И действительно, из дома раздавалось приглушенное блеяние. Набравшись храбрости, я решительно постучала. Дверь приоткрыли, и в полуобразовавшуюся щель высунулась голова пожилой женщины. «Да», — сказала она. Из комнаты явственно доносились вопли целого зверинца. «Боже правый!» — подумала я. «Надеюсь, она тут не жертвоприношениями занимается. Должно быть, мои опасения отразились у меня на лице». «Да вы не обращайте на них внимания, мисс. Обычно они пасутся себе на холмах или у болота, но в такой снегопад я сгоняю всех под крышу. В тесноте, да не в обиде». «Понятно», — сказала я. «Мы по поводу вашей сестры, Хелен. На днях мы видели ее в Лондоне. Честно говоря, мы за нее беспокоимся». Эдна насупилась, и я подумала, да, семейное сходство определенно прослеживается. Она открыла дверь пошире. В тусклом свете черных коптящих свечей перед нами предстала гостиная, а в ней — козы, овцы, кролики, лохматая староанглийская овчарка и слегка озадаченная лошадка. «Что же, заходите», — сказала Эдна. «Моя сестра ненормальная», — вздохнула Эдна Спеддинг. «Добрая и преданная, спорить не буду, но с прибабахом». Мы сидели за кухонным столом. Эдна держала в руках огромный трактирный чайник и разливала по чашкам крепкий чай. На кухне почти не было зверья, только несколько кошек шмыгали по углам и разведывали обстановку. «Знать бы только, куда она запропастилась!» — вздохнула лиловая ведьма. Хелен так и не вернулась домой после поездки в Лондон. С тех пор, как она передала нам рукопись в кафе, ее больше никто не видел. «Совсем как в моем видении», — прошептала Кассандра, но ей никто не ответил. «Почему вы считаете, что ваша сестра сумасшедшая?» — спросила я. «Нам она показалась женщиной здравомыслящей, очень даже в своем уме». «О, это она умеет! Но вы уж поверьте, я ее знаю как облупленную. Она приехала сюда, чтобы восстановиться после нервного срыва. А вышла совсем наоборот. Она помешалась на этой чертовой книге». Мы с Тимоти переглянулись. «Кажется, мы знаем, о какой книге идет речь». «Да неужели?» — ухмыльнулась Эдна. «Я уже пожалела, что во все это ввязалась. Черт меня дернул отправить рассказ в издательство. Из-за него Хелен только стала хуже. Она совершенно помешалась на женщине Молли». Тут я вконец запуталась. «Прошу прощения, мисс Спеддинг, что-то я вас не очень понимаю». Она лукаво улыбнулась. «Вы, поди, и не догадывались, что я писательница». Хелен тоже не знала, пока я не показала ей письмо от Фокса Соумса о том, что мой рассказ выйдет в антологии. Думаете, она меня поздравила? Нет, сказала, что я играю с огнем. Правда, она вечно так говорит». «Но вашего имени нет в книге», — не выдержал Тим. «Доди, достань оглавление». Старуха усмехнулась и отхлебнула чаю. «Что же, у меня и псевдонима быть не может». Я развернула страницу и пробежала глазами список рассказов. Ее рассказ был вторым. «Белла Андевер. Проклятие женщины Молли». «Я его еще не читала», — сказала я. «Можешь себя не утруждать», — сказала Эдна. «Такая утонченная барышня наверняка сочтет его полным убожеством». Я показала ей карандашные пометки. Рядом с именем Эдны стоял крошечный символ, напоминающий крылья. «Эти знаки нарисовала ваша сестра. Вы не знаете, зачем? Они не похожи на редакторские правки». «Так ведь она никакой не редактор», — буркнула Эдна. «Раньше мы этого не знали», — сказала я. «Она ненормальная», — повторила Эдна. «А вообще, простая ведьма, как я, только зеленая». Тимоти легонько пихнул меня коленом. Я прекрасно понимала, что он имеет в виду. Это был настоящий дурдом. Я и сама начинала думать, что обе сестры Спеддинг давно слетели с катушек. Тут Кассандра вытаращилась на символ с крылышками и ахнула. «Женщина-моль! Вот кто мелькал в моих видениях! Сначала я подумала, что это гигантская летучая мышь или сова, но крылья у нее были чешуйчатыми, а из головы торчали усики. Как сейчас помню, как они поблескивали в лунном свете. Женщина-моль настигла Хелен где-то в миле от этой деревни. Хелен пробиралась по снегу, вокруг было темно, и она ее схватила». Я внимательно наблюдала за Кассандрой. Она словно погрузилась в транс. «Если все это произошло на самом деле, значит, мой рассказик воплотился в жизнь», — сказала Эдна и смерила Кассандру пытливым взглядом. «Похоже, я забыла налить тебе чаю, голубушка. И как это я тебя не заметила? Держи, милочка». Кэсси была страшно благодарна. «Что?» — выпалил Тимоти. «Что это значит? Доди, с кем она разговаривает?» «Ну вот, приехали». Тим ждал от меня ответа. А кого еще ему было спрашивать? Я одна знала, что происходит. Тут и Кассандра повернулась ко мне, и только старуха с любопытством продолжала ее разглядывать. «Ко мне на чай заглянула тень», — заворковала она. «И мне даже не пришлось ее призывать. Никаких вам колдовских досок и спиритических сеансов. Сама пришла вместе с вами». Эдна подалась вперед. «Я тебе очень рада, дорогуша, особенно если ты знаешь, что случилось с моей сестрой». Вид у Кассандры был потерянный. Она жалобно посмотрела на меня и глотнула чаю. Казалось, она уже много месяцев не пробовала ничего вкуснее. «Доди, о чем это она? У меня от вас уже мурашки по коже», — сказал Тимоти и поставил чашку на стол с таким видом, будто чай был с ядом. «Не бойся», — сказала я. «Мы друзья. Она моя подруга». «Ты это про привидение?» — с ужасом воскликнул он. «Ты теперь еще и в привидение веришь?» «Конечно», — сказала я, глядя Кассандре прямо в глаза. «А тебе стоит сказать ей спасибо. Именно благодаря Кассандре мы вчера так быстро нашли фокусника и сняли с тебя подозрение в убийстве». Кэсси напряженно смотрела на меня огромными глазами. Наконец она зажмурилась, изо всех сил сдерживая слезы. Тимоти тоже никак не мог смириться с такой новостью. «Я догадывался, что ты о чем-то не договариваешь. Мне несколько раз казалось, что ты разговариваешь не со мной. Или думаешь о чем-то своем. Я не придавал этому особого значения, ведь писатели вечно витают в облаках». При этих словах Эдна Спеддинг захохотала. «Вот и сестра моя так говорила, когда я сочиняла рассказы. Я была далеко, в другом мире, и ей путь туда был закрыт. Она, знаете ли, не обладала литературным даром. Она была простой и прямолинейной, наша Хелен». Кассандра изо всех сил пыталась держать себя в руках. «Вы говорите о ней в прошедшем времени, как будто она умерла. Мне кажется, она жива. Женщина-моль ее не убила. Кажется, она утащила Хелен в свое логово». «Ее можно спасти!» — ахнула Эдна. «Я попробую найти ее», — прошептала Кассандра и поднялась из-за стола. Она заскользила прочь из комнаты, и несколько кошек огласили уход призрака громким мяуканьем. «А теперь что происходит?» — не мог успокоиться Тимоти. «Твое привидение что-то сказала?» Я вскочила и выбежала вслед за своей помощницей во двор. Кассандра. Почему она ничего не сказала? И почему я сама ничего не поняла? Неужели я действительно такая бестолочь? Со мной произошло что-то невероятное. Я знала, что-то изменилось. Знала, что стала другой. Все-таки я не настолько безмозглая. Но мне было так страшно. И я решила, что если не обращать внимания на странности, рано или поздно они исчезнут сами собой. Но я не могу нормально спать. Меня терзают навязчивые видения. Люди меня стали игнорировать. Даже больше обычного. Доди продолжает со мной общаться, но она всегда относилась ко мне со всей душой. А недавно выяснилось, что я могу общаться с мертвыми. Во всяком случае, с некоторыми. Сколько месяцев я боялась осознать, что я одна из них. Я мертва, но притворяюсь, что ничего не замечаю. Кэсси! Вот и Доди. Она спешит по тропинке вдоль ручья. Выскочила из дома без пальто. Вид у нее взволнованный. На таком холоде и околеть недолго. Улыбаюсь я. Кэсси. Начинает она. Прости меня. Все эти месяцы я никак не могла с тобой объясниться. Я надеялась, что в конце концов ты сама обо всем догадаешься. Я мотаю головой. Бесполезная, тупая помощница. Вот я кто. Разве я способна сама о чем-то догадаться? Ну что ты говоришь? Ты потрясающая. Таких, как ты, больше нет. Да, такой классной помощнице можно только мечтать. Я перебиваю. Когда это случилось? Что? Моя смерть. Когда я умерла? И почему я ничего не помню? Разве это такой пустяк? Она вздыхает. Думаю, шок смерти затуманивает тебе память. Помнишь книжную презентацию, куда мы ходили в феврале? В крутящемся ресторане на верхушке телебашни. Ну да, помню. Вечеринка в честь книги того старого щеголя с седыми усами. Его жена тогда здорово набралась. Это был Фокс Соумс. Он написал новый роман. Именно тогда мы и познакомились, и он попросил прислать рассказ для антологии. Тот вечер мгновенно встает перед глазами. За окном мерцают огни ночного города. Вокруг толпа издателей и авторов детективной прозы. Коктейли, канапе. Меня слегка мутит. Я и так чувствую себя не слишком уверенно на высоких этажах. А тут еще и лифт поднял нас так быстро. Прости, что приходится тебе напоминать. Вращающийся ресторан на верхушке телебашни внезапно пришел в движение ровно в ту секунду, когда ты положила в рот мини-пирожок. И ты подавилась. Слоёное тесто попало тебе в дыхательные пути, и наступила обструкция. Один мускулистый охранник попытался оказать тебе первую помощь, но все было тщетно. Мы тебя потеряли. Я не отрываю взгляд от заснеженного тростника у берега. Вода в ручье застыла. Я ничего не помню. Я даже пирожки не люблю. Наверное, схватила без разбору, смутившись в модном обществе. Что за дура набитая? Какой стыд! Вырывается у меня. Даже не начинай. Успокаивает меня Доди. Она пробует меня обнять, но я почти ничего не чувствую. Все эти месяцы я была как во сне, не живая и не мертвая, и даже не могла ни до чего дотронуться. Просто старалась хорошо делать свою работу, хотела быть полезной. Да какая от меня может быть польза? «О, Боже! Смотри!» — кричит Доди. «Этого хватает, чтобы выдернуть меня из пучины самобичевания». Что такое? Прямо за церковью. Видишь? То появляется, то исчезает в лунном свете. Это женщина. Что? Мы спешно перебираемся через деревянный мост и подбегаем к невысокой кладбищенской ограде. Теперь и я вижу женщину. Точнее, темный силуэт с крыльями и внушительным бюстом. Женщина-моль! взвизгивает Доди. Это и правда она? Я присматриваюсь к довольно нескладной фигуре. Она взмахивает крыльями и зависает над могилами. С момента нашей последней встречи грация у нее сильно убавилась. Невероятно. Ахает Доди. Это же настоящее чудовище. Мутант. Моль, превратившаяся в женщину. Или женщина, переродившаяся в моль. Усики женщины Молли подергиваются. Она услышала, как мы ее обсуждаем, прячась за низкой оградой. Ее фасеточные глаза поблескивают в свете фонарей. Бархатистые крылья бьют все чаще. Она нацеливается в нашу сторону. «Она летит сюда!» — кричу я. «Как жаль, что я не могу схватить подругу за руку и утащить ее подальше!» Но Доди гораздо храбрее меня. Она встает в полный рост и смотрит прямо на женщину-моль, летящую на нас. В своем блестящем комбинезоне Доди предстает абсолютно несокрушимой. «Вам меня не испугать!» — кричит она. «Я знаю, кто вы! Никакое вы не дикое кровожадное чудовище! Вы — Хелен Спеддинг, и в нашу прошлую встречу вы мне очень понравились!» «Ну и дела!» Свет уличного фонаря озаряет женщину-моль, и теперь я отчетливо вижу ее лицо. Словно пристыженная, она закрывается крыльями и кричит, так что кровь стынет в жилах. Мы с Доди падаем в снег, уворачиваясь от хлопающих крыльев. С ужасающим визгом женщина-моль проносится у нас над головами. Когда мы поднимаемся, ее нигде нет. Из домика к нам спешит Тимоти, следом Эдна. За ней вываливается несколько овец и куриц. «Что случилось?» — кричит она. «Что за странный звук? Это призрак?» Доди сочувственно смотрит на Эдну. «Боюсь, это была ваша сестра. Возможно, что ей уже не помочь». Я всматриваюсь в темные тучи над деревней, но гигантского мотылька по имени Хелен нигде не видно. Куда же она могла скрыться? Доди. Хотя жилище Эдны не сверкало чистотой и скорее походило на маленький зоопарк, здесь было на удивление тепло и уютно. Час был поздний, и деревенская ведьма любезно предложила нам ночлег. Мы с Кассандрой устроились на маленьком чердаке, а Тимоти пришлось кантоваться на диване в гостиной среди зверья. Мне даже стало его жалко. «Так ты, значит, знаменитость!» — гундосила Эдна, угощая нас какой-то странной разновидностью какао. «Немного», — смущенно пробормотал Тим. «У нас в Рамификейшене не очень-то жалуют всяких любителей до чужого внимания». «Постараюсь запомнить», — вздохнул наш телеведущий, растянувшись на диване. На него тут же запрыгнуло несколько кошек. «Бедный Тимми», — сказала Кассандра, когда мы поднимались наверх. «Не за решеткой, и то хлеб», — заметила я. К утру настроение у Эдны улучшилось. Она встала с петухами, покормила животных и выпустила их на задний двор. Когда мы с Кассандрой спустились на первый этаж, как неудивительно, выспались мы на славу. В воздухе стоял изумительный аромат сосисок, яичницы и бекона. Эдна суетилась у плиты. Я села за стол и достала рукопись кошмарной книги ужасов. «Боже милостивый!» — вскричала она. «Неужели вы притащили эту мерзкую книгу с собой?» Я кивнула. «Именно об этом мы и хотели поговорить с вашей сестрой. Мы так и не поняли, как рукопись к ней попала». Пока Эдна отпиливала нам щедрые ломти хлеба, в кухню зашел Тимоти. «Доброе утро», — пробубнил он, потирая затекшую шею. «На этой книге лежит проклятие», — сказала Эдна, пододвигая к нам тарелки с угощением. «Так считала моя сестра. Она утверждала, что попала под его действие, как только взяла рукопись в руки. Она специально поехала в Лондон, хотела вернуть в издательство, а вы взяли и притащили ее обратно». «Я не очень-то верю в проклятие», — сказала я, листая рукопись в поисках творения Эдны. «Вчера вечером, а точнее уже ночью, я прочитала его Кассандре. Но в вашем рассказе они играют очень важную роль». Эдна бросила на меня невозмутимый взгляд. «Ешь, не то остынет». «Много ли в вашем рассказе позаимствовано из жизни?» — спросила я. «Из жизни?» — хмыкнула она. «Ничего. Ну ладно, почти ничего». «А поместье из рассказа? Оно существует? То, в которое забираются маленькие героини, и где их находит хозяйка?» Эдна вгрызлась в сэндвич с сосиской так, что оттуда потек кетчуп. Затем швырнула корку, проходившей за окном, овце. «Существует! А как же? Как вы, наверное, уже догадались, девочки из рассказа? Это мы с Хелен. Мы с ней залезли в тот дом 50, а то и больше лет назад». Эдна позвала нас на прогулку, во время которой поведала реальную историю, ставшую основой для ее рассказа. Снег шел всю ночь, и в ярком утреннем свете Рамификейшн выглядел как с открытки. Все же я не могла забыть кошмарные события прошлого вечера. Крупная фигура Хелен, воспарившая над кладбищем, не лезла у меня из головы. «Что бы вы там ни увидели вчера», — сказала Эдна, будто прочитав мои мысли. «Это была не моя сестра. Наша Хелен на многое гораздо. Но она не женщина-моль». Я решила не спорить, хотя точно знала, что глаза меня не обманули. Эдна повела нас к небольшой рощице на окраине деревни и дальше вверх по отлогому склону. Как истинная уроженка сельской Англии, она ни разу не сбавила шаг и не запыхалась, хотя сугробы становились все глубже, а подъем все круче. Тимоти пару раз начинал что-то жалобно бубнить, а Кассандра почти все время молчала. Она следовала за нами, не оставляя в сверкающем снегу никаких отпечатков. Всю дорогу Эдна предавалась воспоминаниям о детстве. Оказывается, оно прошло в том же самом домике, где ведьма жила теперь со своим зверинцем. Сестры были мало похожи друг на друга. Хелен была прозаичной интеллектуалкой, а Эдна — творческой натурой, которую тянула ко всему необычному и загадочному. В детстве обе были помешаны на местной легенде о летающем чудовище, которое в народе прозвали «женщиной-молью». Считалось, что ночами она выбиралась из своего логова и кружила над холмами и болотами. В деревнях и городах ее видели крайне редко. По преданию, она похищала непослушных детей, беспутных мужей и разного рода пройдох. Также ходили слухи, что она пила кровь у кошек, разрывала на куски овец и дышала огнем. Но в это верили далеко не все. Некоторые считали ее защитницей долины, раскинувшейся между Йорком и Скарборо, и всех ее обитателей. «Мы с Хелен мечтали увидеть ее во плоти. По ночам мы убегали из дома и бродили по округе в надежде взглянуть на нее хоть одним глазком. Хелен изучила библиотечные архивы и нашла там многочисленные упоминания. Самые ранние свидетельства относились ко временам старушки Виктории». «Мисс Спэддинг, все это безумно интересно», — перебила я, продираясь по сугробам. «Но как народные сказания помогут нам раскрыть тайну проклятой рукописи и спасти вашу сестру?» Эдна Спэддинг лишь рассмеялась. «Терпение, мисс Галайтли!» Через пару минут мы оказались на вершине холма, откуда открывался вид на поросшую лесом долину. Должно быть, весной и летом, когда все купается в зелени, древний особняк полностью скрыт из виду. «Как красиво!» — вздохнула Кассандра. «Прямо как в сказке». «Кому принадлежит этот дом?» — спросила я. «Раньше это было родовое гнездо Слайков», — печально сказала Эдна. «Но все члены семейства давно умерли, и дом уже много лет пустует». «Ух ты!» — сказал Тимоти, и мы принялись спускаться по крутому склону. Путь был нелегкий. Мы то и дело поскальзывались на льду и спотыкались о корни, обрушивая вниз лавины снега. «Какое колоритное местечко! Если я когда-нибудь сколочу состояние, то куплю себе что-нибудь подобное. Вы только представьте, родовое гнездо Болдов!» Я покачала головой. «С него станется приобрести такую вот елизаветинскую громадину и расписать внутри какими-нибудь психоделическими красками». Эдна рассказывала дальше. «Вот куда мы с Хелен приходили, когда искали женщину-моль!» Тимоти казалось странным, что все боятся гигантскую бабочку. «Вот если бы это был скорпион или тарантул, то понятное дело». Эдна мрачно покосилась на него. «Женщина-моль практически бесшумна. Она подлетит к тебе, и ты ничего даже не заподозришь, пока бархатистые крылья не скользнут по твоим щекам, а усики не начнут исследовать твое тело». В ответ на это зловещее предупреждение Тимоти чуть не поперхнулся от смеха. К счастью, лиловая ведьма так упоенно размахивала посохом и бормотала защитные заклинания, что ничего не заметила. «Итак, в компании ведьмы и привидения мы идем в заброшенный особняк искать смертоносную женщину-насекомое», — закатил глаза Тим. «Любишь ты все упрощать». «Это он храбрится», — сказала Кассандра. «Кажется, ему страшно». «Я знаю, Кэсси. Мне ли не знать? Он мой самый старый друг». Тим бросил тревожный взгляд в ту часть неба, где, по его прикидкам, находилась Кассандра. Пока мы с трудом волочили ноги по заснеженному лесу, Эдна рассказывала о тех временах, когда в особняке жила великолепная леди Слайк, сделавшая себе имя в кругах исследователей и натуралистов. «Она что, без одежды расхаживала?» — перебил Тимоти. Эдна прищелкнула языком. «Не натуристов, а натуралистов!» Леди Слайк собирала образцы флоры и фауны со всего света. «Видели бы вы ее коллекцию насекомых. Когда мы с Хелен впервые переступили порог ее дома, нам показалось, что мы попали в настоящий музей, величественный и безмолвный. Повсюду великолепные образцы искусства таксидермии. Не успели мы опомниться, как леди Слайк уже выдвигала застекленные ящички с подсветкой и показывала нам свои крошечные экспонаты. Ее коллекция поражала воображение. Пчелы, осы, бабочки, жуки, многоножки и моли. Мириады маленьких трупиков с подогнутыми лапками, ни одного повторяющегося вида». «Звучит довольно отвратительно», — прокомментировала я. «Но мы, дети, были зачарованы», — сказала Эдна. «Помню, Хелен спросила, правда ли она самолично убила каждую особь?» «О, да, разумеется», — кивнула леди Слайк. «Все они побывали в моей банке-морилке. Это очень щадящая смерть. Когда я накалываю их на булавки и помещаю на витрину, они уже находятся вдали от пошлости этого мира и ничего не чувствуют. Мы с Хелен попытались представить себе, сколько крошечных смертей было на счету леди Слайк. Тогда же мы и заволновались. Пожилая дама застукала нас у себя в саду, пригласила в дом и вела себя весьма приветливо. Но не слишком ли она дружелюбна, думали мы. Может, зря мы пили ее апельсиновый сок и ели ее конфеты. Вдруг она вот-вот накроет нас огромными стеклянными колпаками, а потом наколет на гигантские серебряные булавки. Вдруг где-то в этом особняке хранится коллекция мертвых детей. Мы, наконец, поравнялись с высокими кованными воротами в полуразрушенной стене из красного кирпича. Железные прутья были ледяными. «У вас была больная фантазия», — заявил Тимоти. «Леди Слайк наводила ужас на всю деревню. Ходили слухи, что она живет одна среди чучел животных, которых сама же и убила. Это была чистая правда. Но мы с Хелен ее не боялись. Она не сделала нам ничего дурного. Мы еще не раз приходили к ней в гости, чтобы полюбоваться коллекцией. Спустя какое-то время мой интерес остыл, а моя сестра навещала ее еще долгие годы. Леди Слайк обучила ее основам биологических наук, и в конце концов Хелен уехала в Даркхолмский университет изучать криптозоологию». «Я даже не знаю, что это такое», — сказала я. Эдна дернула за цепочку, увитую заиндевевшим плющом, и воздух прорезал отвратительный лязг. «Вы же сказали, особняк заброшенный», — удивился Тим. «Слайки умерли, но их бывшие слуги до сих пор живут здесь», — объяснила ведьма. С жутким скрипом ворота пришли в движение и медленно отворились, точно по собственной воле. Эдна повела нас к главному входу. Тут я заметила, что Кассандра побледнела еще больше обычного. В ее глазах читалось смятение. «Что такое, милая моя?» — спросила я. «Я не знаю», — сказала она и будто через силу приблизилась к крыльцу. «У меня такое жуткое чувство». «О чем говорит твое привидение?» — нахмурился Тимоти. Эдна нажала на кнопку звонка. «Ее посетило дурное предчувствие», — сказала ведьма. «И неудивительно. Видели бы вы, какой у них тут дворецкий». Стоило ей договорить, как дверь отворилась. С порога на нас глядел пожилой человек с физиономией, как у мертвеца, и черными тонкими усиками. Он плотоядно облизал истинно багровые губы. «Ну?» — презрительно хмыкнул он. Кэсси вдруг запищала, как свисток из чайника. «Это он! Мерзкий старикашка из поезда!» Кассандра. Глаза тут же застилает отвратительная картинка из прошлого. Я снова в лондонском поезде, заглядываю в купе, где Хелен Спейдинг угрожает этот щуплый сморчок. Его так и манит кипа листов у нее на коленях. Он злобно шипит. Между ними завязывается драка. К счастью, Хелен одерживает верх. У меня на глазах она выбивает дух из старого черта, пока наш поезд мчит меж темных среднеанглийских пустошей. А теперь он снова передо мной. Оказывается, этот черт служит дворецким в Слайк-Холле. На нем некогда шикарный, а теперь потертый и засаленный костюм. Он мгновенно узнает Эдну Спейдинг и лишь задирает свой заостренный нос. «Позволите нам войти?» — спрашивает ведьма. «Погода портится». Только теперь я понимаю, что снова валит снег, и сгущаются тяжелые серые тучи. На долину опускаются ранние сумерки. «Раз уж вы настаиваете», — вздыхает дворецкий. Наша маленькая команда ныряет в просторный холл с дубовой отделкой. С первых же мгновений нас ошеломляет вид звериных голов, которыми увешаны все стены в холле. Подножие лестницы стерегут два громадных медведя. «Мы с Хелен были еще совсем маленькими, а мистер Смайт уже присматривал за этим домом», — говорит Эдна. «Смайт, вы же помните нас? Хозяйка частенько приговаривала, что в этом доме нам всегда будут рады, как родным, особенно Хелен». «Безусловно», — бормочет старый слуга. «Я сейчас принесу напитки. У нас сидр со специями на плите». «Звучит великолепно», — улыбается Додди и ловит на себе недовольный взгляд Смайта. Эдна догоняет его перед обитой зеленым сукном дверью на кухню. «Мы ищем мою сестру. Хелен пропала. Вы не встречали ее, Смайт?» Смайт вздрагивает от прикосновения ее цепкой руки и качает головой. «Я не видел вашу сестру уже несколько лет». Как только он уходит, я скороговоркой тараторю Додди. «Врет и не краснеет. Это он напал на Хелен в поезде. Никаких сомнений». «Интересно, что у него на уме?» — рассуждает Додди. «Дьявол, как есть!» — отзываюсь я. Эдна бросает на меня взгляд. «Еще девочками мы с Хелен люто его ненавидели. Но он всегда был вежлив, ведь хозяйка в нас души не чаяла. Точнее, Хелен. Она всегда считала, что у сестры огромный потенциал». «Горячий сидр со специями нам подают в опрятной гостиной. Стены увешаны изысканными акварелями экзотических растений и цветастыми чучелами птиц на ветках искусственных деревьев. Высокие французские окна смотрят в сад, на покрытые снегом статуи. Становится все очевиднее, что распогодится не скоро. Сидр, судя по всему, великолепен. От всех кружек поднимаются тонкие струйки пара. Я тяну носом и пытаюсь хоть на талику ощутить его запах, но он едва уловим. «Кассандра», — шепчет Додди, — «ты не могла бы, пожалуйста, осмотреться в комнатах наверху, пока мы сидим здесь? Старик Смайт ничего не заподозрит». По лицу Эдны пробегает волнение. «Клянусь, если он хоть пальцем тронул Хелен, я его убью». Тимоти осматривает гостиную, снова представляя себя титулованным владельцем поместья. Я проскальзываю наверх мимо медвежьей стражи. Впереди еще три этажа и чердак. Чем выше я поднимаюсь, тем более заброшенным предстает дом. Вокруг раскинулась бесконечная гладь паутины. С моим приближением сонных пауков охватывает смутная тревога. Мрачные угрюмые залы пахнут застарелым отчаянием. Я нахожу грязную убогую каморку, в которой явно недавно спали. Наверняка это берлога самого Смайта. На полу, как оберег, начертана пентаграмма. Повсюду разбросаны клочки бумаги, испещренные замысловатыми каракулями. Присмотревшись, я узнаю в части из них загадочные пометки на полях рукописи 27-го тома «Кошмарной книги ужасов». Все это наводит на размышления. Видимо, это Смайт исчеркал рукопись. Это он поставил по символу напротив каждого имени в оглавлении. Но Хелен выкрала книгу и сбежала с ней в Лондон. Смайт догнал ее, но она победила и передала рукопись в руки Додди. А вот кое-что поинтереснее. Тут тоже исписанные страницы. На сей раз с адресами со всех уголков страны. Кажется, я узнаю некоторые из них. Внезапно раздается удар. Потом еще один. Словно кто-то мечется рядом, где-то совсем близко. Может, это Смайт спешит за мной? Нет, шум идет сверху. Что бы это ни было, оно на чердаке. Там наверху что-то живое бьется об пол. Может быть, пленник? Я делаю глубокий вдох. Выбора нет. Кроме меня в этом никто не разберется. Я бросаюсь наверх сквозь клубы пыльного воздуха, тихонечко шепчу молитву. И вот в одно мгновение я оказываюсь на темном чердаке. А там... Нет. Нет! Не может быть! Додди. Мы сидели в гостиной и совершенно не подозревали о том, что происходит с бедняжкой Кассандрой наверху. Тимоти себя накручивал, а я пыталась его успокоить. «Со всеми этими расследованиями и невидимыми помощницами я просто не успеваю за развитием событий», — сказал он. Эдна хлебнула пряного сидра и замахала на него палочкой корицы. «Это не она, бедняжка невидимая! Это ты, бесчувственный чурбан!» Тимоти предпочел промолчать. «Доди, неужели Кассандра весь год ходила за нами по пятам?» Я кивнула. «Между прочим, она в тебе души не чает». Тим продолжал дуться. Наверняка прикидывал, часто ли Кассандра присутствовала при сценах личного характера, например, когда он на днях пытался сделать мне предложение. Видимо, мысль о том, что все это время со мной была бестелесная помощница, не давала ему покоя. «Кэсси, просто умница, Тим. Я без нее как без рук». Он покачал головой. «А я-то думал, что ты постоянно разговариваешь сама с собой». «Прости», — сказала я. «Мы и правда оставили тебя за бортом. А из-за этого происшествия в телецентре я так и не рассказала тебе, что мы обнаружили в Шепердсбуш. Ты даже про говорящий труп до сих пор не знаешь». «Говорящий труп?» — вскричала Эдна. «Плохо. Очень-очень плохо. Чей труп-то был?» «Вогана Фредвелла. Это еще один автор из антологии. Весьма загадочная личность. Когда мы его нашли, он был мертв уже несколько дней, а его дом кишел опарышами». Тимоти присел. «Что-то у меня голова кружится». «Штука вот в чем», — продолжала я. «Фредвелл умер почти так же, как описано в его рассказе. Мы с Кэсси думаем, что это дело рук серийного убийцы с литературными заморочками. Похоже, он прочитал всю книгу». Эдна подняла на меня воспаленные глаза. «Думаешь, он решил пройтись по всему списку авторов? И что, я следующая?» «Хм...» Тактично кашлянул Смайт. Мы не заметили, как он вернулся. «Я слышал ваш разговор», — хрипло прошипел он. «Что это вы за нами подслушиваете?» — огрызнулась Эдна. Дворецкий ухмыльнулся. «Вы ничего не знаете? Не понимаете, во что ввязались? Вы даже не представляете, какая вам угрожает опасность?» «К опасности нам не привыкать», — сказала я. «Но мы обязательно распутаем это дело, мистер Смайт. И если вы знаете что-то важное, советую не молчать». Эдна вскочила на ноги. «Где моя сестра? Что с ней случилось? А ну отвечайте, иначе я на вас такую порчу нашлю, что глаза лопнут, язык отсохнет, уши свернутся, а яйца отвалятся». Внезапно дворецкий истошно взвыл и рухнул на ближайший диван. «Вы думаете, что я чудовище? Я знаю, и это при том, что я один из кожи вон лезу, чтобы всех вас защитить. Я хочу...» Он разразился рыданиями, вывалив наружу свой отвратительный длинный язык. «Не верю ни единому слову», — сказала Эдна. «Он что-то сделал с моей сестрой, а теперь пытается нас надуть». «Мне так не кажется», — сказал Тимоти. «По-моему, он говорит правду». «Ха!» — завопила лиловая ведьма. «Типичная мужская реакция! Мужчина, что с него взять? Вечно они друг дружку покрывают!» Смайт уставился на нас полными ужаса глазами. «Надвигается чудовищная катастрофа, и ее уже не предотвратить. Вы сами накликали беду на свою голову. Теперь мы все умрем. Эти ваши рассказы, эта ужасная книга, она не пощадит никого». Смайт выпучил глаза, а затем вдруг дернулся, повалился на бок и больше не двигался. «Он что, умер?» — ахнул Тим и попятился к стене. Я приложила голову к груди старика. Дыхание было прерывистым, сердцебиение — беспорядочным. Нет, просто в отключке. Судя по выражению лица Эдны, ей было искренне жаль, что дворецкий не испустил дух. «Так что за чепуху он там нес?» — спросила она. «Я не все разобрала», — пробормотала я. «Но, по-моему, он говорил правду. Возможно, он пытался отнять рукопись у Хелен, чтобы ее защитить». «Ты действительно думаешь, что книга проклята?» — спросил Тим. «Как можно наложить проклятие на стопку бумаги?» Эдна мрачно усмехнулась. «Проще простого, юноша. Проклятие можно наложить на что угодно. Гораздо сложнее его потом снять». Секунду-другую мы переваривали эту мысль. А потом в комнату пулей влетела Кассандра. Такой взволнованной я ее никогда не видела. «Что такое? Что стряслось?» Недоумевал Тим, пока мы с Эдной успокаивали мою помощницу. «Кассандра сделала какое-то ужасное открытие на чердаке», — сказала я. Кэсси никак не могла отдышаться и смотрела на нас полными ужаса глазами. «Сначала я не могла взять в толк, что это такое», — начала она. «Ну так что же?» — нетерпеливо спросила Эдна. Я думала, может, кто-то развесил по стропилам старые платья или манекены. «Да ради Гекаты! Выкладывай уже!» — вскипела Эдна. «В жизни не встречала такого робкого привидения!» «Ну и ладно!» — взвилась Кассандра. «Идите на чердак и сами все увидите!» Мы поднялись на четвертый этаж, и она повела нас куда-то бесконечными запущенными коридорами. «Видела бы хозяйка, как они тут все запустили!» — цокала языком Эдна. Должна признаться, ворчливая ведьма все больше действовала мне на нервы. «Сюда!» — сказала Кассандра, показывая на люк в потолке и ведущую к нему лесенку. «Что ожидало нас наверху?» «Кассандра...» Нерешительно проговорил Тим, оглядываясь по сторонам и тщетно силясь ее увидеть. «Скажи, а то, что за этим люком, это же не опасно?» Кассандра с нежностью посмотрела на него. «Я пойду первой», — грустно улыбнулась она. «Раз я уже умерла, мне там ничто не грозит». Как выяснилось, моя дорогая подруга сильно ошибалась на этот счет. Кассандра. На чердаке ничего не изменилось. С потолочных балок по-прежнему свисают тусклые мрачные тени. Они похожи не то на старое тряпье, не то на засохшую листву. Здесь стоит прелый дух, будто какая-то дрянь сгнила и поросла плесенью. «Что это?» — удивляется Доди, освещая фонариком песчано-серые саваны. «Здесь их должно быть десятки. Мы движемся очень медленно, и Доди, вытянув руку, дотрагивается до первой попавшейся сухой пленки. Она рассыпается от прикосновения». «Я скажу вам, что это!» — с ужасом произносит Эдна Спейдинг. «Это коконы». «Но они просто гигантские!» Ахает Тимоти. Лиловая ведьма вздыхает. «Очень много лет назад хозяйка поместья открыла нам свою тайну. Она решила, что нам можно доверять, что мы с сестрой достойны наследовать ее могущество. Сама она была бездетной, последняя из рода Слайков». «В смысле?» Перебивает Тимоти. «Дай ей закончить», — успокаивает его Доди. «Она рассказала нам легенду о женщине Молли, о том, что какое-то безграничное могущество передается из поколения к поколению. Скорее благодать, чем проклятие. И мы должны гордиться, что именно нас она хочет одарить бархатистыми крыльями, пусть мы и такого скромного происхождения». Лицо старой ведьмы застыло в экзальтированной маске, как будто ее постигло духовное озарение. «Вы хотите сказать, что эти коконы...» Эдна кивает. «Это останки целой династии женщин-молей. В музее Леди Слайк все прекрасно сохранилось». Мы снова смотрим на страшную армию свисающих с потолка мумий. Только теперь я замечаю, что один из коконов висит пустой, будто сброшенная одежда. «То есть вы и ваша сестра — женщины-мотыльки?» — спрашивает Тимоти. «Нет, нет!» — протестует Эдна. «Я отказалась. Предложение старой леди привело меня в ужас. Я слишком хорошо знала легенды и понимала, какая это страшная ноша — стать женщиной-молью. Она может летать. Она духовный страж этой долины. Но вместе с тем она чудовище, ненасытная, кровожадная тварь». «То есть во всех этих коконах мертвые тела? Вся женская династия семейства Слайк?» Ужасается Тимоти. «А давайте, может, полицию вызовем? Ничего себе тут антисанитария!» Доди изучает пустую оболочку. «Это, по всей вероятности, принадлежит вашей сестре». Эдна подходит ближе. «Мне никогда не хотелось в это верить, но Хелен всегда с восторгом слушала леденящие душу истории Леди Слайк. Я надеялась, что сестра избежит этой участи. Она поступила в университет, далеко от этого проклятого места, даже устроилась на работу в министерство. Но что-то всегда тянуло ее обратно. А я, дурочка, взяла и написала этот рассказ из нашего прошлого. Рассказ о женщине Молли. Даже не знаю, что меня обуяло. Хелен приехала в гости, прочитала рассказ, и все ее воспоминания ожили. Я воскресила их для Хелен, и она вернулась за своим наследием. Она приняла волшебные крылья». «Я думаю о моих видениях. В них Хелен Спейдинг боролась с крылатой тварью. Я будто стала свидетелем битвы, десятилетиями терзавшей ее душу. Битвы между женщиной и молью». В этот момент снизу донесся грохот и звук бьющегося стекла. «Что за черт?» — кричит Доди и спешит обратно к лестнице. Грохот нарастает, завывает ветер, доносится свист метели, будто природная стихия ворвалась в дом. Старик кричит, и пока мы сбегаем по лестнице, возникают новые, знакомые звуки — биение гигантских крыльев. «В гостиную!» — кричит Эдна, бегущая впереди нас. Мы мчимся, что есть мочи, навстречу ледяному ветру и крикам. Нам открывается ужасная картина. Доди. «Хелен, нет!» — заорала я. «Вы его убьете!» Я выбежала вперед с надеждой, что в груди женщины Молли по-прежнему бьется человеческое сердце. Ее вид наводил ужас. Сероватые крылья, казалось, занимали всю комнату. Мебель была раскидана по углам. Картины сорваны со стен, пол усыпан осколками. Французские окна в сад были выбиты, и в комнате бушевала метель. В представшем перед нами существе почти нельзя было узнать женщину, с которой мы познакомились в Лондоне. Ее усики лихорадочно подергивались, а фасеточные глаза гневно сверкали. Лишь коренастая фигура и пышный бюст напоминали, что за маской и темным трико скрывается пропавшая сестра Эдны Спейдинг. «Ох, Хелен, что же ты натворила?» — вскричала ведьма, подбегая к сестре. Хелен отбросила дряхлое тело Смайта с кровоточащей раной на горле. «Она выпила его кровь!» — завопил Тимоти. «Женщина-моль питается кровью животных и мужчин!» — сказала Эдна и, помедлив, добавила специально для меня. «Нам, женщинам, ничего не угрожает!» Хелен грузно шагнула навстречу Тимоти. «Господи! Она еще голодная!» — взвыл он. «Доди, Что же делать?» — кричала Кассандра. «Как ее остановить?» «Хелен, послушай, я прошу тебя!» — умоляла Эдна. Но перед нами была не Хелен, а настоящее чудовище. С истошным криком она отбросила сестру в сторону, одним взмахом крыла. Как ни странно, дворецкий был еще жив. Морщась от боли, он кое-как поднялся на ноги, взял номер «Таймс» и скатал в рулон. Боже правый! Неужели он вздумал гоняться за гигантской женщиной-молью с газетой, как за обычной мухой? Но тут старик засунул один конец газеты в камин. Бумага загорелась, получился факел. Дворецкий повернулся к женщине-молли и принялся размахивать факелом, щедро рассыпая искры. «Нет!» — взвизгнула Хелен и отпрянула, взмахнув крыльями. Смайт пошатнулся. «Быстрее! Помогите! Нужно больше огня!» Он был прав. Как еще бороться с кровожадным монстром? Пусть его затея и была рискованной. Мы с Тимоти наскоро скрутили газеты, и вскоре вся комната наполнилась едким дымом. Женщина-моль попятилась. Пламя опалило ее крылья, и она заскулила. Она задержалась в проеме французского окна. Ее силуэт — темное пятно на фоне светлого снега. «Я еще приду за вами», — прошипела она. Ее голос было не узнать. «Каждого из вас ждет проклятие женщины-моли!» Мы безмолвно смотрели, как она нырнула в снежную пучину и взмыла в небеса. «Моя бедная Хелен!» — причитала ее сестра. «Доди!» — зашептала Кассандра мне на ухо. «Не хочу тревожить тебя понапрасну, но старик упал в обморок и поджег шторы». Вовремя же она предупредила. «Пожар!» — закричал Тим. «Быстрее! Воды!» — закашлялась ведьма. Но было поздно. Все, что нам оставалось, — это поскорее выбраться во двор. Мы подхватили беспомощного, метавшегося в бреду дворецкого, и потащили его к выходу. Кэсси отчаянно металась туда-сюда, беспомощно наблюдая за нашим героическим отступлением. «Ну же, торопитесь!» — умоляла она. «Это не дом, а спичечный коробок. Тут кругом деревянные стены, чучело и высушенные букашки. Все это загорится в два счета!» Поблизости не было даже телефона, чтобы вызвать пожарных. Да и что толку, когда бушует вьюга, и долина отрезана от всего мира? Мы выбрались из дома и с облегчением рухнули в снег. А потом еще долго откашливались и переводили дыхание. Смайт в ужасе наблюдал, как дом пожирает пламя. «Вековая история! Старинный род! Проклятие! Все погибло!» Я нашла чистый платок и прижала его к ране у Смайта на шее, чтобы остановить кровь. «Если коконы на чердаке сгорят дотла, женщине-моли, больше неоткуда будет черпать силы!» Дворецкий дернулся и обмяк, распластавшись на снегу. «Остается только надеяться», — сказала Эдна Спеддинг. Вид у нее был встревоженный. «Быть может, пожар послужит нам на благо. Быть может, он освободит мою сестру». Я не разделяла ее надежд. Пока мы тащили дворецкого по лесу, метель немного утихла. Кассандра держалась рядом со мной. «Мы до сих пор не знаем, как рукопись попала к Хелен», — напомнила она. «И кто нарисовал загадочные символы рядом с именами авторов? Она или этот старый черт?» По другую руку от меня брел Тимоти. Он пришел к похожему заключению. «За всем этим стоит она, правильно? Хелен Спеддинг, женщина-моль». «Не знаю, не знаю», — задумчиво произнесла я. «Думаю, нам еще многое предстоит выяснить, прежде чем мы раскроем это дело». Наконец мы поднялись на заснеженный склон и лесистой тропой вернулись в деревню. «Поставлю кофе и сделаю сэндвичи с сосисками», — сказала Эдна. «Нам надо перекусить и подлатать раны. Мы пережили ужасное потрясение». «Большое спасибо», — сказала я. «А после мы с Кассандрой и Тимоти продолжим путешествие. Дело не ждет, а время на исходе. Мы на верном пути. Но, похоже, беда не за горами. Всем авторам, которых включили в антологию, грозит большая опасность. Кто-то или что-то охотится за каждым из нас». Конец третьей серии.